Опять нужно идти в метрополь. «Здравствуйте, Галина Павловна. Все цветете? Как дела в театре?» «Хорошо, спасибо. Если что, мы на страже. Хотят услужить, чтобы чувствовала себя им обязанной. Так вот они мелюзгу и ловят». «Да не нужно, у меня все в порядке». «Проклятые, мне не надо помогать, вы мне только не мешайте». Он сразу к делу. «Вы дружны с пианистом из балета Петуниным. У нас есть сведения, что он часто высказывается против советской власти. Правда ли это?» Все это в доверительном тоне, с улыбкой. О Петунине они правильно были осведомлены. Говорил. И вообще, это была единственная тема в наших разговорах с ним. Изображаю на лице крайнее удивление. «Да что вы! Неужели? Я никогда от него ничего подобного не слышала». «А анекдоты он вам рассказывает?» «Рассказывает». «Какие?» «Ой, я не могу вам их повторить. Он такой пошляк, только похабные анекдоты и рассказывает». «Как же так? Вы с ним дружите, и он вам никогда политических анекдотов не рассказывал. У нас верные сведения». Это уже явно кто-то из театра настучал и на него, и на меня. «Да кто вам сказал такую чушь? Петунин так глуп, где ему ума-то взять на политические анекдоты?» «Ну, хорошо, напишите это». «Пишу. С пианистом Петуниным встречаюсь. Любит рассказывать анекдоты фривольного содержания. Подписываюсь». Рука налилась чугуном. Ловкое движение Василия Ивановича, и маленький листок уплыл из моих рук. «Спасибо, до свидания. Мы вам позвоним. А пока?» И дают задание. Петунин дружит с шахматистом Смысловым, который только что приехал из-за границы. Узнайте, что он ему рассказывал. Все следующие дни я старалась не встречаться с Петуниным, но он как нарочно везде попадался мне, то в буфете театра, то на улице, и опять начиналась его болтовня и анекдоты. Недели через две звонок. «Василий Иванович, говорю, что у меня спектакль, не могу прийти». Через день опять звонит. «Прошу мужа сказать, что больна». Через несколько дней снова. «Что ж, придется пойти». Метрополь, второй этаж, направо. Улыбка во весь рот. «Здравствуйте, Галина Павловна. Прихворнули немножко. Как себя чувствуете? В театре как? Не обижают еще?» «Все хорошо, спасибо». «Так встречались Смыслов с Петуниным? Что он рассказывал?» «Да рассказывал, как играл, какой был трудный турнир». «А что говорил о загранице?» «Ничего не говорил. И вообще, я так много работаю в театре, мне через 2 дня премьеру петь, я не могу помнить, о чем болтает тот или иной артист». «Ну, хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Подарки какие-нибудь привез?» «Да, привез. Петунину красивый галстук подарил». «И больше ничего?» «Ничего». «Спасибо, напишите об этом». «Что, думаю, за идиотизм? Зачем ему это нужно?» «Пишу. Смыслов из заграничной поездки привез Петунину красивый галстук». «Подписываюсь». «А впрочем, вероятно, он хочет, чтобы, исполняя такие мелкие поручения, я привыкла к мысли, что уже работаю на них, что пути назад нет». Должно быть, это их система. Они, конечно, видят, что я выкручиваюсь, и решили загонять меня в капкан постепенно. Ясно, что это только начало, и долго валять перед ними дурака не удастся. Когда надо, они разговаривать и действовать умеют. И вдруг у меня мелькает мысль. А что, если Женя Петунин – провокатор? Работает на КГБ – и по их заданию рассказывает в театре политические анекдоты, а потом вот здесь, в своих доносах, пишут, кто и как на них реагирует. Может быть, у этого Василия Ивановича сейчас лежит в кармане подписанный им донос и на меня? Мысль эта жалит.